510. Гуру. Синтез или гармоническое сочетание красок создает картину или полотно, передающее творимый художником образ. Так и в искусстве синтез будет основой творчества. Гармония и синтез неотделимы друг от друга. Гармонию красок можно назвать созвучием. Гармония и созвучие являются основой истинного творчества. Сочетание противоположностей создает не диссонанс, но гармонию. Без тени не получается выпуклости изображения. Без тени не получается ничего. Явление гармонического сочетания противоположных начал создает великие произведения искусства.